Рассеянный склероз. Рассеянный склероз или рассеянный энцефаломиелит – это хроническая аутоиммунная патология, при которой поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Когда происходит истончение и повреждение миелиновой оболочки, нарушается передача нервного импульса. Симптомы заболевания отличаются большим разнообразием, что значительно усложняет раннюю диагностику заболевания. Вначале чувствуется усталость, пошатывание при ходьбе, возможно, онемение рук, трудности дыхания. Уже позже возникает энурез, паралич или слепота. Наряду с вышеперечисленной симптоматикой могут возникнуть неврозоподобные эмоциональные нарушения, состояние повышенной тревожности, эйфория или депрессивное расстройство. Диагноз рассеянный склероз сильно пугает человека, так как считается, что из-за этой болезни можно стать инвалидом или рано умереть. Сегодня этот диагноз встречается все чаще, а из-за недостаточного информирования многие считают его приговором. Почему возникает рассеянный склероз, в настоящий момент неизвестно. Научное медицинское сообщество предполагает, что нет единственной конкретной причины, а на развитие заболевания влияет совокупность факторов. Факторы риска – аутоиммунные патологии, болезни сосудов, инфекция, аллергия, генетическая предрасположенность, принадлежность к белой расе, место жительства на севере, нарушение психического и эмоционального состояния. Зарубежные исследователи доказали влияние психосоматических причин на возникновение рассеянного склероза. Риски повышают стресс, детские психические травмы, нарушение привязанности к матери, высокий уровень внутренних конфликтов. Из одной из статей о психосоматике рассеянного склероза мы узнаем, что первый описанный случай заболевания датирован 1874 годом, и в дальнейшем большое количество исследователей проводили эксперименты и копили данные о больных рассеянным склерозом. Были выявлены такие симптомы заболевания, как эйфория, затормаживание, смех и плач без причины, утрата памяти, изменение интеллекта в худшую сторону, чрезмерное фонтанирование эмоциями, изменение человека в целом и даже физическое самоповреждение, порезы, расчесы, выдирание волос и так далее. Эти признаки имеют прямую связь с нарушением работы центральной нервной системы. И раньше считалось, что яркое восприимчивое отношение к стрессу, тревожное состояние и гиперэмоциональность являются последствиями нарушений мозговой деятельности. Однако ученые доказали, что люди с рассеянным склерозом имели эмоциональное разрушение еще до того, как появились симптомы органической патологии. Предболезнь отличается выраженным незрелым состоянием человека, которое связано с очень высокой потребностью в любви и привязанности. Не удовлетворив данную потребность в детские годы, больной, желая сохранить важные для себя отношения, начинает подавлять злость и пытается угодить другим ради их одобрения. Пациент с виду спокоен, улыбается или, наоборот, ходит с мрачным выражением лица. За всем этим он скрывает внутреннюю напряженность и сильную эмоциональную зависимость от значимых людей. Этими людьми могут быть отец, мать, другие близкие или дальние родственники, в отношении которых возникла проективная идентификация. Это значит, что человек оказывается не только эмоционально зависимым от близких людей, но и бессознательно подстраивается под чужое мнение, пытаясь таким образом добиться одобрения, внимания и принятия. В подобном поведении считывается боль. «Мамочка, мне не хватило твоей любви. Мне пришлось слишком рано стать взрослым. Почему других людей любят, а меня нет?» Я хочу почувствовать любовь. Мозг является символом «я» личности, ее уникальным и неповторимым началом. Если теряется миелиновая оболочка, значит, человек утрачивает собственную уникальность как основу его личности. Он опирается на мнение окружающих, идет у них на поводу, имеет недостаточно осознанное отношение к собственной жизни. Термин «аутоиммунная болезнь» значит, что иммунитет атакует сам себя. В этот момент больная клетка, как и человек с данным заболеванием, не способна осознавать себя и собственную природу, что она является частицей целого организма, либо в ситуации с больным – частичкой мира. И тогда человек не включается в собственную жизнь и этим наносит вред другим. Психологические исследования показывают, что хронический эмоциональный перегруз и регулярное тревожное состояние сильнее способствуют развитию заболевания, чем одиночный сильнейший стресс. Далее я перечислю психологические предпосылки рассеянного склероза. В детские годы человек не удовлетворил сильную потребность в любви. У него могла быть холодная и деспотичная мать. Ребенок ощущает себя беспомощным и незащищенным из-за психоэмоциональной травмы или чувствует подавленную злость и угнетенность. В момент стрессовой ситуации у человека не было возможности рассказать кому-то о собственных проблемах, либо его не хотели слушать. Из-за того, что он не смог это вынести, он сделал выбор в пользу отсутствия в данном моменте, отделившись от собственных эмоций. В детстве человеку приходилось жить в условиях психоэмоциональных травм, которые наносились регулярно. Либо сейчас он должен проживать с человеком, который нанес ему эти травмы. В детские годы базовые эмоциональные потребности не удовлетворялись. К ним могло быть агрессивное или равнодушное отношение, зачастую с отцовской стороны. Человек боится, что ответной реакцией на его просьбы будет проявление злости. Он теряет контроль над собственной жизнью и перекладывает ответственность за нее на плечи окружающих. Человек думает, что недостоин успешной жизни, потому что кто-то из близких внушил ему такую установку. Игнорируются достижения, подчеркиваются неудачи. Человек живет, боясь повторения ошибок прошлого. Он враждебно относится к ситуациям и объектам из прошлого из-за приобретенной травмы. Он боится что-то изменить в своей жизни, весьма упрям. Ребенок, подвергшийся психической травматизации, вынужденно проходит этапы огрубления личности и приобретает такие защитные реакции, как негибкость мыслительного процесса, жестокосердие, стальная воля и постоянный страх. Признаки рассеянного склероза, как утверждают ученые, физиологически похожи на регрессию к инфантилизму вплоть до беспомощного младенческого возраста. НРС. Нарушение координации, невнятная речь, диссоциирующие глазные движения и спастические движения показывают обширный физиологический регресс к более низким, более инфантильным уровням двигательной деятельности. Некоторые ученые, Гийом Гроен с коллегами, в 1969 году исследовали психосоматику рассеянного склероза на базе регулярного психиатрического наблюдения за жизненными ситуациями, поведением и отношением больных в момент их ремиссий и рецидивирующих случаев, а также частично в исследованиях по психологии. Ученые обнаружили, что заболевания часто появляются у людей из семей, где был отец-тиран или мать, находящаяся в подчинении у супруга. Помимо этого, в семье, с одной стороны, стоял запрет на тему сексуальной адаптации, с другой – в ранние годы были случаи, которые расценивались в качестве насилия. Из-за этого человек чувствует вину, стыдится и боится сексуальности, а его личность фиксируется в младенческом возрасте. Часто больным рассеянным склерозом сложно проявлять гнев. Для них предпочтительнее сохранять плохой мир в отношениях и переживать эмоции в одиночестве. Встает вопрос, не прошло ли мимо пациентов половое созревание, а может быть, даже детские годы? Табу и сформированные блокировки на тему сексуальной адаптации подавляют сексуальность, тем самым формируя сигнал к снижению выработки половых гормонов, которые принимают участие в образовании миелиновых оболочек в подростковом и более старшем возрасте. Воздействие половых гормонов, тестостерона, прогестерона и эстрогена на образование миелиновых оболочек было со всех сторон исследовано на крысах. Физически травмированным крысам вводили половые гормоны, в результате на пораженном участке останавливалась миелинизация. В иных экспериментах также было обнаружено, что высокий уровень половых гормонов и качественное образование миелиновых оболочек связаны между собой. Все больше ученых склоняются к психосоматической природе рассеянного склероза. Корни психосоматических установок уходят в глубокое детство, когда ребенок рос и развивался в неблагополучных для него условиях. Даже при внешней сохранности приличного вида семьи ребенок не получал любовь, внимание и уважение к себе как к личности. Общий портрет пациентов, больных рассеянным склерозом, привлекает внимание к тому, что пациент в течение длительного времени подавлял собственные эмоции, закрывался панцирем во избежание психоэмоциональных травм. Человек всю жизнь ощущал, что другие нервируют его, поэтому внутри нарастала агрессия. Существует и обратная сторона, когда больной чрезмерно погружается в самоконтроль и подавление себя, ощущает потерянность, потому что ему неизвестно, что делать дальше. Происходит блокировка эмоций, запирание их внутри. По мнению некоторых зарубежных психологов, заболевание может появиться, когда человек не хочет развиваться. Он застрял в одном положении, нуждается в заботе других, но тщательно скрывает это. Также психологами, изучающими психологический портрет пациента с рассеянным склерозом, подмечено, что человек может стремиться к идеальному образу и совершенству. Следовательно, он завышает требования к себе, хочет понравиться другим и соответствовать их мнению. Одновременно больной отказывается нести ответственность за собственную жизнь, склонен к обвинениям других, виноваты родители или социум, болезненно воспринимает несправедливые отношения, жестко рассуждает, делит мир на черное и белое, крутит в голове мысли о несовершенстве мира. Что делать? Первый шаг — повысить сознательность. Для этого необходимо спрашивать себя, кто я, как я живу, с какой целью я живу, в чем смысл и цель моей жизни, в чем мое предназначение. Чтобы найти ответы на эти вопросы, нужно осознанно подходить к собственной жизни, постоянно прислушиваться к себе, наблюдать за поступками, мыслями и эмоциями. Для этой цели существует простейший метод – остановиться и задать себе вопрос, что я сейчас делаю. Дышу и ощущаю, как мои легкие наполняются жизненно необходимым воздухом. Стою на твердой поверхности собственными ногами и ощущаю, как поддерживает меня Мать-Земля. Мою посуду и ощущаю в руках кружки. Чувствую касание теплой воды, которая смывает всю грязь. Поднимаю глаза в небо и смотрю на его красоту и ясность. Внутри просыпается радость. Веду разговор с другом, чувствую его уникальность с правом на счастливую жизнь, как у меня. К следующему шагу можно переходить при добросовестной проработке предыдущего. Станет заметно, что на смену болезненному мировосприятию пришло осознание того, что человек — создатель собственной реальности. Это и правда так. Всем нам даны право и способность создавать. Но есть те, кто забывает, что творить можно и в негативном ключе. И начинается такое творение сначала внутри себя. Обида, зависть, страх, недовольство, злость и агрессия, которая потом распространяется в окружающем мире, нанося вред другим. Однако все, что сотворил человек, к нему вернется. Отрицательные чувства никуда не пропадают, а перевоплощаются в болезнь. Когда это станет понятным, вряд ли возникнет желание жить в заболеваниях и недовольстве. Тогда и захочется стать свободным от негатива и сотворить жизнь, наполненную радостью и счастьем. На старте такой жизни человек примет себя как индивидуальность. В его сердце проснется истинная, безусловная любовь к себе, родным и миру. Проявится радость от осознания, что можно быть источником любви, добра, нежности, света, тепла, красоты, дружбы и поддержки.